туман за дверью, прятки по дворам устроил дождь. Ни во что теперь я уже не верю. Нас разлучила эта ночь. Ночной мотель, любовь давно исчезла, и только тени на стекле. Твоя Лолита звездам вечность улетела. Прощай и помни обо мне. Ночь теряет свет белой пеленою, скрылась в облаках моя звезда. Может, это все было не со мною, и ты вернешься навсегда.